солдат или генерал. По себе знал. Маршал в разговорах по-народному умен, не сразу ему ответишь. Вот и сейчас трудно спорить с маршалом, человеком военным. Конечно, Буденному ближе и дороже образы таких же, как и он, ратных людей. Его можно понять. Но ему, актеру, каждый созданный им новый образ всегда дороже предыдущего. Такова диалектика творчества. Иначе застой самодовольства. «Чего задумались?» — прервал его размышления Буденный. Черкасов встал с кресла и крупно заходил по комнате. «Я прожил в искусстве большую жизнь. Для меня жизнь — это сражение, борьба. В меру своего таланта, если, разумеется, он у меня есть, в меру своих сил я сражался со злом на сцене и в кино. Вот вы говорите об академике Дронове. А я вам скажу, почему мне дорог этот образ. Я смог со сцены обратиться к современнику, порассуждать о сути нашего времени, о его героях, о том, чего ты стоишь и ради чего живешь. К тому же Дронов помог мне полнее раскрыть свое актерское кредо. А мне всегда хотелось играть роли моих современников, тех, кто теперь, сейчас строит наше общество. Они мне и соратники, и единомышленники. «Да что я вас убеждаю?» — улыбнулся Черкасов. «Вы все понимаете, так ведь?» «А Чапаева могли бы сыграть?» — вдруг спросил маршал. Черкасов хлопнул в ладоши и засмеялся. «Мог бы!» — громко сказал он. «Мог бы! Но, пожалуй, лучше Бабочкина не сыграл бы». И, видя, как маршал поднял руку, чтобы возразить ему, тут же добавил. «Да-да!» «Лучше Бабочкина я бы не сыграл». «Представьте, Семен Михайлович, Ивана Грозного и рядом Чапаева. Ну?» «Нет-нет», — торопливо возразил маршал. «У Бабочкина совсем другая манера игры. Он быстр, лаконичен, горяч, каким и был Василий Иванович Чапаев. А Грозный? Медлителен, жесток. Поглядишь на него, и страх по спине ползет». «Верно», — согласился Черкасов. «Но в том-то и суть нашей профессии, чтобы уметь сыграть любого героя. Но если на сцене уже появился этот герой, то создать новый образ, сильнее и интереснее того, который уже есть, весьма трудно. Зритель уже давно привык к Чапаеву-Бабочкину, и вдруг на экране появляется Чапаев-Черкасов. Нет-нет, это был бы совсем другой Чапаев». Черкасов перевел дыхание. «Легко переиграть слабого, посредственного артиста. Но Бабочкина не переиграешь. Это талант, сила. Да-да, сила и талант. Вот вам понравился мой профессор Полежаев. А знаете, когда я играл Полежаева, то был на 43 года моложе своего героя. Что, разве легко перевоплотиться в старика Полежаева? Поверьте, Семен Михайлович, весьма нелегко. Походка, жесты, мимика, разговоры. Все в старости, в возрасте. А я молод, горяч. Перевоплощение — это, пожалуй, самый тяжкий труд для актера. Ну, а Иван Грозный? Я сыграл его роль свыше 250 раз, но, выходя на сцену, всегда испытывал волнение. Играл по-новому. Может, даже интереснее, глубже. Но, думаю, такое волнение даже необходимо. Если оно в тебе не возникает, значит, ты теряешь чувство ответственности перед народом». «Это вы хорошо сказали», — одобрительно кивнул маршал. «Чувство ответственности перед народом. Ох, страшно должно быть тому, кто теряет это чувство. Пожалуй, большего горя в жизни и нет. Но насчет волнения вы правы. Не раз я водил своих людей в атаку, но не помню такого боя, во время которого был бы спокоен. Да и кто останется равнодушным, сражаясь за наше правое дело, защищая свою землю, свой народ? Тут есть о чем подумать. И те образы, которые вы создаете на сцене или в кино, помогают нашим людям, особенно молодежи.